Сегодня снилась лошадь, которую мне оставил какой-то художник по фамилии Вовиков. Так его называли инвалиды у рынка, которые объяснили мне, что он просил у них трояк на похмелку, но они не дали ему. И вот этот художник Вовиков оставил мне лошадь и всю сбрую под седло, и талоны на комбикорма, и сено, талоны такие, как дают на бензин. Лошадь стоит в сарае. Лето. Я было забыл про нее, и вдруг подумал, она же голодная, и стал воровать душистое сено. Потом седлаю, и тут приходит дядя Леха. Но ничем, конечно, помочь мне в сложном деле, чтобы оседлать лошадь, не может. Я у него спрашиваю, как надо, сперва кормить или сперва поить? Добрая лошадь, умная. Седлаю, залезаю. Едет послушно, как в детстве, когда мы гоняли лошадей в ночное, и у меня была кобыла Матильда, и у нее отстегнулась уздечка. И вот я еду на этой детской лошади, которую подарил мне художник Вовиков, на базар, чтобы купить ей корм, а на базаре продают его картины. И опять сирень, сирень, сирень. Но это я так просто вспомнилось. А во сне были леса, поля, поросший травой уклон. Я пускаю лошадь рысью и понимаю, что нормально держусь в седле и думаю о том, что Толстой прав. Но тут седло переворачивается под брюхо, я падаю и замечаю, что мне не страшно с лошади падать. Быть может, я выздоровлю. И опять залезаю на лошадь. А сзади посадил дядю Леху, и лошадь все терпит, замечательно терпеливая, доброе животное. Тут к соседу Юрию Николаевичу пришла сестра делать укол, а он лежит с грелкой, у него затвердение, и он кричит, когда его колют. Постижение сути чужого творчества – процесс столь же медлительный, как и познавание своего собственного таланта и предрасположенностей. И наоборот. Я, инженер-радиотехник, лишен мистики и не верю в привидения. К сожалению, многие мои ученые коллеги порой не слишком задумываются над аргументами, которые приводят, пытаясь убедить широкую публику, что, например, привидений действительно нет. Некоторые коллеги утверждают, что и биополя нет. Ну как нет? Температура моего тела плюс 36,6, а в комнате плюс 20 градусов. Значит, вокруг меня образуется тепловое поле биологического происхождения. Другое дело, что, на мой взгляд, биополе – это обычное физическое поле, но мы пока не знаем его свойств, поскольку, скорее всего, это комбинация полей теплового, электростатического и так далее. Причем, возможно, модулированных, то есть способных нести достаточно подробную биологическую информацию. Отрицать такое биополе все равно, как отрицать существование латуни, потому только что она сплав, и ее нет в таблице Менделеева. Или, скажем, некто утверждает, что наука занимается только воспроизводимыми явлениями. А шаровая молния, которую воспроизвести пока нельзя, ну что же прикажете, изъять ее из физики? Уже через много лет после войны я работал завлабом в НИИ на Васильевском острове. И прямо туда, в лабораторию, ко мне пришел рыжий лохматый мужчина лет 50, весь в шрамах. Был обеденный перерыв. Я сидел в лаборатории один и пил чай, который кипятил в колбе. В чае очень красиво поднимались и опускались чаинки. Мужчина вошел без стука и сказал: «Тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота, я Леха. А ты Гешка?» Так странно он представился. Потом объяснил, что является сыном того доброго человека, который давным-давно отлавливал в нашем доме бездомных кошек. Я предложил ему чаю, он сел и сказал: «Вряд ли что из моих соображений, Геша, тебя заинтересует. Лучше почитай вот это». Он вытащил из-за пазухи пухлый пакет газетных вырезок. Вырезки были пожелтевшие, истлевшие, на разных языках. Сверху он положил фотографию искалеченного дерева.